На своем лучке по Поднебесью над матушкой Русью разгоняла ими дождевые тучи и таким образом не давала плодотворному дождю проливаться на засохшую землю. Много зла причинила православным эта ведьма. Когда же она почувствовала приближение своей смерти, то, убоявшись Бога, вздумала было раскаяться и пошла к священнику на исповедь. Но как перечла она свои грехи великие и смертные, то задрожала церковь, и священник сказал ведьме: «Нет, не могу я простить тебя, и недостойна ты святого причастия». Так и умерла ведьма, не получивши от священника разрешения и не сподобившись приобщиться тела и крови Христовых, и сволокли этот труп железными крючьями в провальную яму без всякого отпевания. После смерти ведьмы и пошли дожди, да было поздно. Совет бесов. Шли два брата дорогой, несли оба по 100 рублей. Старший брат и говорит: «Слава Богу, нам сколько Бог надсобил добыть». Ну, а младший брат и говорит: «Какой тут-то Бог, кабы сами не добыли, где бы Богу подсобить добыть?» Его бес и подтыкает. Говорит, что сами добыли, Бог не подсоблял. Старший брат и говорит: «Пусть какой человек навстречу попадет, спросим, Бог подсобил добыть, али без Бога добыли? Чья правда, тому и деньги». Этот бес и вывернулся им навстречу, сказался человеком. И спрашивает младший брат: «Скажи, прохожий человек, сами мы добыли деньги, али Бог подсобил?» Он и говорит: «Какой туда Бог? Где Богу добыть?» Вот и пошли опять дорогой. Ну, говорят, до другого встречного. А бес их обогнал незаметно, да и вывернулся навстречу. Старший брат опять и спрашивает: «Прохожий человек, скажи, которая правда? Без Бога ли мы добыли, али Бог подсоблял?» Бес и сказал: «Какой тут-то Бог?» Старший брат 100 рублей отдал младшему. Идут другой дорогой. Вышли на лужок. Тут бежит речка глубокая, быстрая. Этот бес младшего брата и перевез, а старшего не перевез, денег нет. Старший брат забрался под лодку. На берегу перекувырнуто лежало. Младший брат сошел в трактир, там в трактире он запился до смерти. Старший брат лежит под лодкой и думает: «Пора мне совсем задавиться». Тут три беса появились и сели на эту лодку, говорят промеж собой. Один бахвалится: «Я утром, — говорит, — был у обедни. Вышел поп из царских дверей. Я его рассмешил. Он как схахает, и чаша из рук выпала. Тот и с ума сошел, теперь сидит на цепи. Попадья рада, сколько хочешь денег дать, лишь бы вылечили. А попа не вылечить, пока то место, куда чаша-то пала, не выскоблят, да в воду не складут. А в воде-то настоящий.